Алиса вздохнула и закончила свой рассказ. Когда легионеры все-таки убили старуху, то подсчитали, что она прикончила не меньше 10 жителей того дома. «Вот эта история, аж мурашки пошли», — сказал я. «Я то думал, нам будут встречаться только монстры и демоны. Монстры и демоны, это, считай, легкая цель, а вот замаскированные под людей твари, вот это уже проблема. Так что не отходи от нас ни на шаг, особенно если заметим активность. Эти твари могут даже принимать облик знакомого человека. Ой, да хватит запугивать нашего стажера, у него первый день на работе. Расскажи лучше про адского щенка-мопса, который терроризировал район громким пердежом по ночам. Вот это и правда шикарная история», — вклинился в разговор Илья. «В общем, судя по разговорам, демоном мог оказаться кто угодно, животное, человек, насекомое или даже предмет, и не каждого из них может засечь радар. Есть такие миры, которые не подходят под диапазон принимаемых волн. Вся романтика работы охотником на демонов куда-то улетучилась. Стало понятно, что это и правда опасная работа, на которой ты каждый день вынужден рисковать собственной жизнью. Именно это мне и нужно, чтобы быстрее открыть ядра души и стать сильнее. Приехали. Выходи», — сказала Алиса, когда Илья закончил историю про щенка, которую я не слишком внимательно слушал. Я вышел из машины. Мы оказались в районе Тайта. Многие коммерческие организации сейчас как раз принимали наплыв клиентов, вечерний час пик все-таки. И Чира здесь, если и был, то только проездом. Вокруг красивые высотки, несколько жилых дворов, торговые центры и кинотеатры. Рядом есть и небольшой зеленый парк, в котором сейчас гуляют старики. Людей много, и если здесь что-то произойдет, то жертв не избежать. «С чего начнем?» – спросил я, оглядываясь по сторонам. «Просто иди, куда глаза глядят», – усмехнулся Илья. «Можно и так», – ответила Алиса, – «но я предпочитаю составить маршрут. Я поведу, а ты пока изучай район. Особенно запоминай все подворотни и узкие неосвещенные улочки, твари любят там прятаться, а люди часто уходят туда, чтобы переродиться во что-нибудь», – с запинкой сказала она. Алиса повесила сканер на шею так, что он лежал на ее груди. На маленьком экранчике была всего одна зеленая точка, от которой отходили еле заметные зеленые линии, сканирующую округу. «Ну а теперь пошли, выпьем кофе», — сказал Илья и двинулся вперед к ближайшему кафе. «Мы же только что пили», — сказал я. «Он жить не может без кофе», — вздохнула Алиса, а затем повернулась в сторону Ильи. «У тебя и член, поэтому не стоит нифига столько кофе пить. Подохнешь же скоро». Улочки Тайта выглядели абсолютно мирными. Кажется, здесь не было разломов вчера, вот люди и не боятся. Все спокойно гуляют, слушают музыку в наушниках, кто-то устроил себе пикник в парке на зеленой траве, кто-то сидит у открытых кафе и работает за ноутбуком, кто-то проводит время, играя в го, нарды и другие настольные игры. Птички вокруг поют, солнце еще не укатилось за горы, царит тишь и благодать, и только в высотных железобетонных офисах кипит работа, освещая вечернее небо сотнями огоньков из окон небоскребов. Так, мы и прогуляли примерно 4 часа, болтая о работе. Алиса сказала, что в бюро есть даже классификация существ по видам, но она очень часто теряет актуальность, потому что находятся новые, совершенно уникальные образцы. От Ильи я узнал, что легионер обычно не носит свой фамильный герб на одежде. Это среди них считается дурным тоном. Не имеет значения, кто ты по происхождению, если все легионеры защищают планету от вторженцев из иных миров. Встречаются, конечно, уникумы, но это редкость. В основном легионеры уважали друг друга и всегда относились к коллегам с почтением. Правда, это все не касалось ликвидаторов и карати, например. Другие отделы часто недолюбливали друг друга. На город медленно опускалась ночь, становилось все темнее, а людей на улицах все меньше. Только сейчас я понял, насколько полезным может быть зуб скелета, который висит у меня на шее и позволяет видеть в темноте. Мне совершенно не нужны фонари, чтобы различать во тьме предметы и вещи. Я вижу все точно так же, как и днем, разве что без цвета. Все хорошо просматривается, и не нужно надевать фонарик. Все-таки неплохой начальный артефакт. «Так у тебя есть артефакт на ночное зрение?» — спросила Алиса. «Везет же, нам приходится по старинке». Девушка достала из сумочки странные очки с красными линзами и надела их. То же самое сделал и Илья. «Сейчас я впервые ощутил свое превосходство в этой команде. Если очки могут запросто слететь в битве, то мой зуб надежно спрятан под одеждой. Сорвать его намного сложнее. Вдруг у Алисы зазвонил телефон. Она взяла трубку. «Служба легионеров, команда района Тайта, что у вас случилось?» Привычно ответила девушка, встав у светофора и дожидаясь синего сигнала. В отличие от всей Российской империи, в японском округе сохранили максимум возможных отличительных исконных черт японцев, поэтому светофоры остались красно-желто-синими, в то время как на материковой России были стандартные красно-желто-зеленые. «Здравствуйте!» – прозвучал в динамике обеспокоенный женский голос. «Я переживаю за свою соседку. Девочка нелюдимая и обычно тихая, но сейчас она плачет уже полчаса у себя дома и так громко. Понимаете, она мешает спать моему ребенку, но сама я боюсь идти из-за недавних нападений монстров. Не могли бы вы проверить, что с ней?» Алиса закатила глаза и вздохнула. Илья уже был наготове и жестами показывал пальцем разные направления, пытаясь угадать, куда идти на вызов. «Я был тоже не против пойти и посмотреть, учитывая, что уже почти 5 часов у нас вообще ничего не происходило. Говорите адрес, сейчас будем», — выдохнула девушка. «Спасибо большое. Адрес я вам сейчас сброшу с Мской. Я очень вас жду», — сказала женщина и сбросила звонок. Через пару секунд адрес был получен. «Это совсем недалеко от нас, всего в 10 минутах ходьбы. Отлично. Мое первое дело о плачущей девушке. Я проверил свой новенький посох за спиной. Это было странно, но его даже трогать приятно. Все-таки я никогда не пользовался каменными боевыми посохами, да и в руке он чувствуется намного тяжелее, чем деревянный. Вес – это надежность. Да и моему духу стихии будет приятно, что я не предаю его даже в выборе оружия. Кто знает, может быть, дух даже зачарует посох по собственной воле. Бывали такие случаи. Ну что, пошли посмотрим, что там за горе у девушки произошло», — сказала Алиса, поправляя голубые волосы и убирая телефон в сумочку. «Если это неразделенная любовь, то я сразу утешу ее. Детка, дай мне всего час, и она будет на 7-м небе от счастья». Илья гордо выпятил грудь вперед. «Кого ты обманываешь, стручок? Если ты будешь ее утешать, то она будет смотреть 7-й сон через час». Алиса перевела взгляд на меня, будет утешать наш новичок. К этому моменту я уже немного отошел от ребят. Пока они подкалывали друг друга, я уже сам вбил адрес на смартфоне и пошел в нужную сторону. «Пошли уже», — сказал я им, подгоняя. Первый мой вызов. Даже легкая дрожь пробежала по телу от волнения. За время патрулирования я восстановил примерно 25% своих душевных сил. Этого совсем не хватит на сражение. Максимум на какую-нибудь одну технику, и то, не слишком затратную. Остается только надеяться на свою команду. Мы пришли по нужному адресу. В коридоре жилого дома нас встретила женщина лет 50. Она еще раз нам рассказала о тихой соседке, затем указала на дверь. Алиса отправила ее обратно в квартиру и велела не выходить. Затем Бессонова направила радар на квартиру, на экранчике появилась синяя точка, недалеко от зеленой. «Наш клиент», — коротко сказала она и убрала радар в сумочку. Голубоволосая достала красный кристалл и вложила его в замочную скважину. На мой немой вопрос она ничего не ответила, и вместо этого достала из-за спины лук и вложила стрелу на тетиву. «Будь готов, новичок», — сказал Илья. «Я достал свой посох, хотя в узком пространстве все, что я могу, это держать чудовище на дистанции. Ну зато я хотя бы отлично все вижу, в отличие от напарников». Дверной замок зашипел через пару секунд после вложенного кристалла, а затем расплавился. Дверь открылась. Первым пошел Илья, затем я и потом Алиса. Мы вошли в квартиру. Обычная полупустая, узкая и маленькая японская квартира. В коридоре стоят вещи в больших сумках. Кажется, девушка собиралась куда-то. Видно, что здесь живет молодая студентка, судя по красивой одежде в прихожей. Сразу после того, как мы открыли дверь, я услышал женский плач. Рыдала она так, будто случилось самое страшное, что только могло случиться. Мы прошли по коридору, мимо зеркала и тумбы. Первым шел Илья, затем я. Через его плечо я заметил впереди девушку. Она сидела в полной темноте, но мне это совсем не мешало видеть детали, которые никто не замечал. Темноволосая девушка сидит на постели, одета в ночнушку в виде длинного пеньюара, закрывающего все тело. Она сидела спиной к нам и рыдала, опустив голову и прикрывая лицо руками. Единственной отличительной деталью были большие темно-красные бусы, которые я видел на ее шее. «Эй, дорогая, меня зовут Илья Бур», — начал напарник, но запнулся, когда девушка резко обернулась и посмотрела на нас. В этот момент моя душа ушла пятки. «Это не девушка», — сказал я, глядя в ее зловеще красные глаза, которые будто слегка светились в темноте. На ее когда-то милом лице застыла ужасная улыбка, которая тянулась неестественно сильно, буквально от уха до уха, будто ей в рот вставили расширитель, который не позволял краешкам рта сойтись вместе. При этом у девушки отсутствовали все зубы, а изо рта капало что-то черное и вязкое, похожее на гудрон или мазут. «План один!» — резко крикнул Илья, и одним движением расстегнул молнию своего костюма. «Ха-ха-ха!» — завопила девушка, но ее губы даже не шелохнулись, так и застыв в зловещей улыбке. Из ее рта вылетела эта мерзкая жижа на пол. Только сейчас я заметил, что весь пол покрыт тонкой черной пленочкой. Девушка прыгнула на Илью так быстро, что я не успел среагировать даже с открытым ядром души. Вдруг Бурый вытянул руку, но вместо человеческой кисти была огромная медвежья лапа. Он отбросил девушку назад, полоснув ей по груди. На ее ночнушке проступили полосы крови, оставленные его когтями. В следующую секунду от Ильи, которого я видел, ничего не осталось. Вместо него передо мной стоял настоящий медведь. Он бросился вперед на девчонку, которая упала на пол и полностью измазалась в своей же черной жидкости. У моего плеча просвистела стрела, выпущенная Алисой, но она прошла сквозь тело этого улыбающегося монстра и воткнулась в стену, только чудом не зацепив медведя. «Это призрак! Черт! Где эфирная стрела?» — выругалась она, пока я пытался придумать, что я вообще могу сделать в этой ситуации. Медведь уже несся на призрака и не мог остановиться. Вдруг призрак девушки рванул вперед. Она пролетела сквозь медведя и напала прямо на меня. Илья в образе медведя сильно ударился головой об стену и отключился. Как бы я ни пытался ударить ее посохом, но все было бестолку. Девушка просто стала неосязаема и невосприимчива к предметам. Они все проходили насквозь, словно ее и не было. Только вот я точно почувствовал ее, когда она прыгнула на меня и обхватила ногами. Я видел ее ужасные красные глаза, застывшую, беззубую и жуткую улыбку сквозь черные пряди длинных спутавшихся волос. Я попытался скинуть призрака, но мои руки просто прошли сквозь нее. «Алиса!» — крикнул я и в этот же момент ощутил просто адскую боль на лице. «А-а, сука!» — выругался я, хватаясь за лицо. Я не понимал, что происходит. Дух девушки буквально слился со мной, и я не мог понять, что она сделала, но лицо жгло болью, будто оно загорелось. И это были только первые ощущения, затем мне стало казаться, что на ожог сыпет соль, настолько было больно. Краем глаза я заметил острые и длинные ногти призрака, которые больше напоминали когти зверя. «Пригнись!» — послышался голос Алисы. Мимо просвистела фиолетовая стрела, и я увидел, как девушка-призрак отлетела к окну комнаты. Кажется, теперь она стала осязаема. У нее в плече торчала странная светящаяся фиолетовая стрела. Медведь в это время пришел в себя и медленно поднимался на задние лапы, касаясь лапой своей головы, а я сразу попытался использовать всю свою энергию для одной техники. Жгучая боль стала более-менее терпимой. Я опустился на одно колено, держа черный посох в одной руке, а вторую я опустил к полу, раскрытой ладонью вниз, касаясь поверхности. Хлипкие доски пола буквально взорвались мелкими щепками, и снизу вырвалась каменная рука. Она схватила девушку-призрака на месте, приковав ее и не давая пошевелиться. Получилось как раз вовремя, потому что она как раз в этот момент сломала фиолетовую стрелу Алисы и хотела кинуться на медведя. Илье даже было кричать, грозный медведь просто набросился на существо и начал ее драть лапами. Теперь она все еще была осязаема, и каждый удар массивной лапой находил свою цель. Не было ни криков, ни плача. Все прекратилось очень быстро. Я наблюдал брызги крови, летевшие на стены, медведь рычал и продолжал наносить удары. Мое лицо все еще горело болью, я нашел выключатель и включил свет, подойдя к зеркалу в коридоре. Посмотрев на себя, я слегка отшатнулся. Вокруг моего правого глаза было три глубоких пореза, настолько глубоких, что я даже, кажется, видел кость черепа. Крови было много, но больше меня пугало, что раны были не красные, хоть кровь и шла, а черные. Боль становилась тише, поэтому я не слишком сильно переживал насчет лица. Глаз видит нормально, а вот лицо пострадало. Буду надеяться, что легионерские лекари с этим справятся. Теперь при свете все могли увидеть, что осталось от призрака. Вся комната в крови, девушка мертва, Черная жидкость на полу исчезла, а Илья принял прежнюю форму человека и расстегнутым комбинезоном. Он сразу же прикрыл причинное место и застегнул костюм. Тело Ичира просто бурлило всеми возможными гормонами. Сейчас он действительно был очень близок к смерти. Если я привык к этому еще в прошлой жизни, то Ичира нет. В его теле царила паника, которая пока еще не прошла. Сигналы мозга кричали, что пора бежать или бить, хотя противник уже побежден. Я глубоко вздохнул, закрыл глаза и собрался с мыслями, используя свою фирменную мини-медитацию с сундуком всех мыслей, отправленными в космос. Стало легче, и я снова открыл глаза. Бурый выдохнул, потер лицо и с улыбкой сказал, повернувшись к Алисе: «Надеюсь, ты не подсматривала на мой огурчик?» Алиса отреагировала моментально: «Да кому нужен твой вялый корнишон? Лучше глянь на новичка». Голубоволосая приблизилась ко мне и осмотрела мое лицо. «Плохо дело. Приляг где-нибудь, я попробую остановить кровь и вылечить». В этот момент я был очень рад, что наша лучница была еще и неплохим лекарем, но спустя 20 минут даже она не смогла вернуть мне мое лицо. Зато боль исчезла, и кровь больше не шла. Я посмотрел на себя в зеркало. Теперь казалось, что эти черные шрамы рядом с глазом там были всегда. «Это все, что я пока могу, извини, новичок», — сказала Алиса, когда закончила свою работу. «Ты еще легко отделался», — сказал Илья, обыскивая холодильник умершей. Он нашел там сыр и жадно его жевал, продолжая говорить: «У меня вот двух пальцев на ногах нету, у Алиски глаз не настоящий, а дойки, так вообще, заткнись нахрен, пока я твой огурчик не пригвоздила стрелой к стене», — гаркнула девушка. В этот момент, глядя на их улыбающиеся и привычные лица, я вдруг понял, что эти два человека, кажущиеся полными идиотами, на самом деле видели столько, сколько бедный Ичира бы в жизни не вынес. Для них вся эта кровь, труп девушки и ранение – обычная жизнь. Они не оплакивали погибшую, не чувствовали ничего, кроме азарта сражения и хорошо проделанной работы. А вот тело Ичира к этому не было готово. Сейчас ему хочется горевать об умершей девушке, о своем лице, о том, что я опять истощил ядро души. Я чувствую, как тело требует покоя и сна. Это тело еще не раз будет меня подводить в такие моменты, но я усилием воли взял все под контроль. Выходит, мы только что прикончили призрака, вмешался я в их очередную перепалку. «Да, и во многом благодаря тебе», — сказала Алиса. «А я и не думал, что у тебя земля открыта. Классно сработано, новичок». Илья улыбнулся мне и снова отвернулся к холодильнику жертвы. Взяв себя в руки, я сразу достал зеленый кристалл и пошел к телу девушки. «А ты быстро схватываешь», — улыбнулась напарница, глядя, что я делаю. «Надо ведь учиться, первый день все-таки». Для того, чтобы Ичира не сходил с ума по убитой, я сразу перестал считать ее живой девушкой. К тому же все плакаты и записи о сущностях, которые я видел в бюро, гласили, что после вселения человек уже мертв. Он просто оболочка для другой формы жизни. Не нужно лить слезы о том, что монстра пришлось убить. Пусть он и выглядел как молодая девушка. Когда в голове Ичира устаканилась мысль, что он убил демона-призрака, то на душе стало легче, а дрожь в руках и ногах потихоньку сходила на нет. Я провел по телу зеленым кристаллом, и он стал немного светиться, когда я проводил над багровыми длинными бусами. «Ну что, новичок», — выдохнул Илья, прожевав и проглотив кусок яблока, «по традиции, первый улов твой. Что там? Бусы, кольцо на пальце и...» Я слегка запнулся. «И что?» — спросила Алиса, а Илья просто хрустел яблоком, пялись на меня, и ее трусы, кажется. «Чего?» Алиса похлопала глазами с пышными ресницами. В комнате повисло молчание, которое прервал я. «Бусы мои», — сказал я и снял их с тела. Алиса посмотрела на Илью, который сложил брови домиком и умоляюще скулил. «Господи боже, долбаный же ты извращенец! Забирай свои призрачные трусы, я возьму кольцо. Ура!» Илья кинулся к телу. «Да подожди ты», — сказал уже я, — «дай я хоть из комнаты выйду». «А, сорян, новичок». Мы с Алисой вышли из квартиры и заверили соседку, что с демоном покончено. Тетка подсокала языком, говоря, как жаль, что ее тихая соседушка мертва, но поблагодарила нас за работу и отправилась домой. «С боевым крещением тебя, Васильев», — улыбнулась Алиса, проводя пальчиком мне по шрамам на глазу. «Они совсем не болели после лечения, поэтому я не почувствовал дискомфорта». «Спасибо, наверное», — сказал я, надевая бусы. «Ты не скажешь, какой там бонус у этих шариков?» — спросила голубоволосая, перебирая пальчиками по моим багровым бусам на шее. Они были такие длинные, что мне пришлось сложить их вдвое и надеть. И даже в таком виде они свисали чуть ниже грудной клетки. Скажу, я улыбнулся, глядя ей в глаза, они увеличивают мощь ядра души. Да ладно, девушка аж отпрянула, убрав руку. Не может быть, я ищу такой артефакт уже 2 года, и ничего, а тебе попалось с первого же призрака. Я пожал плечами, чувствуя себя просто великолепно. Энергии стало намного больше. Я ощущал, что теперь способен на то, о чем раньше не мог и подумать. Я стал намного сильнее благодаря этим бусам. «Ну что там у вас?» Из квартиры вышел довольный Илья. «Ничего», резко отрезала Алиса и осмотрела Бурова. «Я тоже посмотрел на Илью. Вы чего так пялитесь?» — спросил легионер. «В этот раз и я решил его подколоть, надо же вливаться в компанию. Я надеюсь, ты хотя бы постираешь ее трусики, прежде чем носить их с собой?» Алиса усмехнулась. «Постирает? Пффф. Да он их занюхает так, что от них останется только одна резиночка». «Ага, а вы уже сговорились, значит», — улыбнулся Бурый. «Вот и не скажу вам, что дают мои трусики призрака, они только мои». Илья гордо зашагал по коридору к выходу из подъезда. «Эй, а ну, стой, что дают трусы?» — кинулась Алиса следом. Я усмехнулся и пошел следом. Так прошел мой первый бой в этой безумной и пошлой компании. Я стал намного сильнее, чем раньше, взяв себе только бусы. Что же будет, когда я наберусь побольше опыта и добуду больше трофеев? Завтра будет мой следующий бой на школьном турнире. Вот и проверю свои новые возможности. Эта работа мне начинает нравиться. От автора. Дорогие читатели, как вам глава? Глава 17. Я был доволен как слон. Бусы, которые я снял с призрака, буквально в 2 раза увеличивали мою душевную энергию, что позволяло проводить более сложные техники и к тому же сражаться намного дольше. Сразу после изгнания призрака мы пошли обедать. Неподалеку в том же районе была лапшичная или раменная, в которой команда постоянно обедала, если хотелось чего-то, кроме обычных пайков. Это был небольшой фургончик-кухня, в которой работал всего один человек, владелец бизнеса, дед Ямато. Ему уже 102 года, сказала Алиса, когда мы шли по ночному Токио к лапшичной. Первую половину жизни он ездил по всему японскому округу, пока она еще была отдельной страной. Он пробовал рамен в каждой деревне и городе, а последние 50 лет он занят тем, что готовит и продает собственный рамен. «Вкуснее ты еще не ел, я клянусь». В памяти Ичиро я отыскал, что он пробовал рамен, но, как и вся молодежь, больше предпочитал российские блюда. Что-то традиционно японское он обычно заказывал раз в месяц, чтобы не забывать родной вкус. Так что побольше уважения к старику. «Ладно», — закончила свой рассказ Алиса. «Без проблем. Я никогда не грублю первым», — сказал я, и мы остановились на светофоре. Через дорогу я увидел ту самую лапшичную. Среди ярких неоновых огней, рекламных баннеров, теплый свет оранжевых фонариков фургончика был невзрачным, но самобытным. Вкуснейший аромат притягивал голодных офисных работников, которые засиживались допоздна, или легионеров, которые шли с очередного вызова. Обычным голодным людям было плевать на все эти алкогольные бары и клубы, многим рабочим просто хотелось вкусно поесть в тишине и отправиться спать. «Добрый день, мистер Ямато», — поздоровался Илья, подойдя к фургончику. «А-а, медведь и его голубого лысая лисица», — улыбнулся дед, лицо которого было испещрено глубокими морщинами. Старик был очень худой, его кожа уже слегка потемнела, и образовались пигментные пятна. Глаза добрые и будто видевшие тысячи лет бытия, полные мудрости. «Нам как обычно», — объявила Алиса, присев на стул. Фургончик был очень маленьким, даже 2 людям внутри было бы тесно, а вот один старик там явно чувствовал себя хорошо. Большое панорамное окно открывалось наверх, повсюду висели красивые фонари, рядом стояли стульчики для посетителей, а на длинной столешнице старик готовил еду. «А тебе что, юный черный ворон?» — спросил старик. «Откуда вы знаете герб моего дома?» «О, это все из-за моей хорошей памяти. Знал я твоего отца и запомнил его, а ты на него очень похож. Отпрысков ворона Итагарасу я сразу узнаю, хе-хе», — чуть посмеялся Ямато, бросив вариться в кипящую воду несколько брикетов лапши. Было в глазах деда что-то, что мне не нравилось, но я не совсем понимал причину. Вроде цвет глаз обычный, но что-то не так, странно. Я поставил боевой посох рядом, оперев его на фургончик. «А который час?» – спросил Илья. «Разве нам не пора отпустить новичка домой? Он еще школьник, ему вообще положено всего 6 часов работать». «Ой, точно», – Алиса взглянула на часы. «Время было около 12 ночи уже. Если хочешь, можешь идти домой. Я с радостью съем твою порцию». Девушка улыбнулась. От вкусного запаха и вида лапши, которую дед мастерски поднимал из воды и опускал обратно, у меня заурчал желудок. «Нет уж, я поем, а потом пойду. Ты сегодня отлично сработал, новичок», — сказала Алиса, похлопав меня по плечу. «Предыдущий парень, которого запихали к нам в команду, убежал через пару часов в ужасе. Ха-ха, да у него просто вечный стояк был из-за твоих сисек», — усмехнулся Илья, постукивая пальцами по прилавку. «Не перекладывай свои проблемы на других», — огрызнулась голубого лосе. «Тебе же никто не мешает вздрачнуть в туалете». «Вот и ему никто не мешал. Опять вы за свое», — улыбнулся я. «Видимо, он не вынес ваш похабный юмор». Алиса улыбнулась и придвинулась чуть ближе, прошептав мне на ухо. «На самом деле, он был дурачок, и даже если бы он остался, то мы с ним не сработались бы». Девушка отодвинулась от меня и продолжила. «А ты сразу показал свою ценность. Без тебя, мы бы, скорее всего, сражались вдвое дольше. Твоя эта каменная рука из пола, это просто чудо. Отныне наша стратегия будет такой. Ты обездвиживаешь, а мы с Ильей убиваем. Еда», — с улыбкой произнес дед Ямато, выставляя на стойку одну за другой 3 тарелки, полных вкуснейшего лапшичного супа с мясом. Наконец-то, Илья первым начал пробовать бульон. Мы с Алисой сразу присоединились. Через полчаса мы уже шли по району, покинув лапшичную. Мне было по пути, и я решил немного пройтись с ребятами. «Рамен был и правда шикарный», — сказал я, довольно похлопав себя по животу. «Я же говорила, лучше ты нигде не попробуешь», — радостно сказала голубого лосе. «И даже не скажешь, что демон готовил, сера почти не чувствуется. Пф-ф-ф-ф. Ха-ха». Я подавился газированной водой, которую отхлебнула из банки. «Что ты сказала?» «А что, мистер Ямато, демон?» — как ни в чем не бывало, ответила девушка. «Разве мы не должны его убить в таком случае?» «Не-е», — протянул Бурый. «Ямато на нашей стороне, он демон-отступник». Я оценивающе посмотрел на этих двоих. «Вы меня подкалываете, что ли?» «Нет, новичок, я серьезно», — сказала Алиса, когда мы повернули на очередном перекрестке. «Я просто не знала, как тебе преподнести эту информацию. Большинство людей думают, что мы убиваем абсолютно всех иномерцев, но это не так. Мистер Ямато прибыл в наш мир 5 лет назад, начал Илья. Он сразу дал о себе знать местным властям. Короче, его долго держали в изоляции, допрашивали и все такое. Через полгода постоянных допросов и экспериментов, власти решили дать шанс этому демону. Мы вышли на одну из главных коммерческих улиц района Тайта. Вокруг множество светящихся баннеров, ночных клубов, зазывал и веселящиеся люди. «Почему вы мне сейчас об этом говорите?» — спросил я. «Хоть ты и новичок, но ты уже стал частью нашей команды. Я бы не хотела, чтобы завтра или послезавтра ты узнал, что Ямато демон и убил его. Тогда нам негде будет кушать», — улыбнулась Алиса. «О нем знает большинство легионеров. Кроме него, есть и другие демоны, которые живут среди нас», — сказал Бурый, обходя девушку с пакетами, которая садилась в такси. «Некоторые мимикрируют под людей, а другие под животных и предметы, так что будь начеку». «Да уж, значит, случайный прохожий в теории может быть демоном?» «Конечно, нет», — сказала девушка, — «их не настолько много, и обычно они предпочитают не контактировать с людьми. Мистер Ямато отдельный случай, исключение, так сказать». «Есть еще что-то, о чем я не знаю?» — спросил я. «Миллион всего», — усмехнулся Илья, — «но пока что с тебя хватит». «Ну, спасибо», — прыснул я и попрощался со своими напарниками на перекрестке. «Мы ждем тебя завтра на смену», — сказал Бурый. «Я приду, не сомневайтесь», — сказал я, пожимая ему руку. «Фу-у, я бы на твоем месте не трогала его руку так просто», — смеялась Алиса. «Лучше потом помой ее, а то мало ли чем заразишься». «Да я здоров как бык, ты вообще...» Началась очередная перепалка между ними, а я в это время тихо ушел. Грандиозная парочка. Я перешел на другую сторону дороги и позвонил Биллу. «Ну все, собирайся», — сказал я, когда услышал его заспанный голос. «Наконец-то, я уже уснуть успел, пока тебя ждал. Сейчас приду. Встретимся у бывшей спортивной площадки». Я убрал телефон в карман и пошел к месту встречи. Площадка, которую разнес огненный скелет, сейчас была огорожена предупреждающими бело-красными лентами. Скоро ее восстановят и, может быть, сделают даже лучше, чем было. Мы договорились встретиться именно там. Через несколько минут я подходил к площадке и уже видел скучающего Билла, который залипал в телефоне, присев на железную балку, которая осталась от турника. Все больше я начинал ценить свой артефакт на ночное зрение. Мне абсолютно не нужен свет, чтобы хорошо ориентироваться в пространстве. Я очень быстро привык к этому. Охренеть, это что, шрамы? Прокричал Билл, когда я подошел ближе. Ага, боевое крещение, усмехнулся я. Это кто тебя так? Билл посмотрел чуть ниже моего лица. А еще бусы какие-то красные появились. Сейчас я тебе все расскажу, только пошли домой, нас Юлька уже заждалась. Мы пошли ко мне. По пути я писал Юльке, чтобы она не уснула и подготовила все для съемки видео. По моей задумке, интервью, которое должно подстегнуть продажи моей интернет-газеты, должно быть хорошим, но не глянцевым. Это не должен быть вылизанный видеоролик, я больше полагался на реализм. Мне будет достаточно хорошего звука. Миллиган слушал мой рассказ о рабочем дне с упоением. Особенно ему понравилась девушка-призрак. Хотя он представлял ее как грудастую и полуголую, несмотря на то, что в тот момент мысли совсем не о ее прелестях. Уже по пути к дому я услышал рев двигателя. Обернулся и увидел старенькую, пердящую и разваливающуюся машину. Из нее орет противная музыка. Когда машина поравнялась с нами, стекла опустились, и я увидел оружие. Два автомата смотрели в нашу сторону. «Ложись!» — крикнул я и присел, взывая к духу стихии. «Сдохните, сучки!» — крикнул мужской знакомый голос, и раздались автоматные очереди. Убийцы в машине выпустили в нас по одному рожку патронов. Хорошо, что я вовремя создал каменную полусферу, которая защитила нас от смерти. Я услышал, что водитель вдавил педаль в пол, мотор заревел снова, и я сразу же направил стихию на дорогу. Послышался удар, и только сейчас мы с Биллом вылезли из укрытия. Я вырастил такую же полусферу из земли, в которую и врезалась машина. Из авто вылезли, точнее, выползли, два человека. Я узнал их. Это были те же идиоты, которые напали на Билла на этом же месте, возле моего дома. «Так ты и правда одаренный аристократ, твою мать Каха», — проговорил один из гопников, пошатываясь и держа в руке автомат, стволом вниз. «Не вылазь», — сказал я Биллу, сохраняя каменное укрытие. Я мельком пробежался взглядом по внешнему виду этих двоих. Второй сразу спрятался за машину и достал пистолет, направив его на меня. У того, что говорил, я увидел тату на лице. Оно явно новое, сделанное практически день назад. Пуля под глазом, стилизованная под слезу. Благодаря памяти Ичира, я понял, что это знак одной из банд Якудза. «Думаешь, если ты вступил в Якудзу, то я испугаюсь?» — сказал я, не обращая внимания на второго, который целился в меня пистолетом. Я чувствовал себя почти как неуязвимый. Благодаря бусам призрака количество энергии души у меня было огромно, и я уже припрятал пару тузов в рукаве. «Лучше бы тебе бояться, мразь!» «А-а!» — завопил гопник и начал стрелять вместе со своим напарником. Я шел вперед, пули отлетали, не причиняя никакого вреда. Они влетали в мое тело, затем выбивали каменную крошку и, деформируясь, отлетали прочь. В меня попали десятки раз, и каждый раз пули не достигали цели, откалывая все новые кусочки камня, которые осыпались, пока я шагом приближался к стрелкам. Каменная крошка сыпалась с меня, но ни одной капли крови не было. «Да что ты такое, мать твою!» – завопил гопник, понял, что у него закончились патроны, и попытался перезарядить оружие. Каменная кожа, которой я покрыл свое тело, очень пострадала, но все выдержало благодаря большому количеству энергии, которую я на нее потратил. Я подошел ближе, держа в одной руке черный посох. Мне хотелось крови этих отморозков, я хочу уничтожить их голыми руками. Направил энергию в руку и схватил парня за шею. «Я тот, кто учит идиотов, как делать не надо». С этими словами я бросил бандита в его же машину с такой силой, что он влетел в дверь и вмял ее внутрь на полметра. Его напарник смотрел на меня таким испуганным взглядом, будто перед ним появился демон. «Прости, прости», он бросил оружие и побежал. «Ну уж нет, я больше не собираюсь давать вторых шансов никому». Я направил энергию в свой боевой посох и метнул его как копье. Черный шест пронзил тело бедолаги и воткнулся в асфальт, хотя никакого заостренного конца у него не было. Переборщил с усилением. Я подошел ближе к дырявому, который висел на шесте. «Помоги», — проговорил парень, выплевывая кровь. «Кто вас послал?» — спросил я. Было уже слишком поздно, он умер. Я скинул труп с шеста. К моему удивлению, на Ониксе не осталось ни капли крови, он даже не пострадал от удара об асфальт. Моя энергия просела всего на 20%. Новые бусы делают меня действительно намного сильнее. Главное, чтобы тело Ичиро выдержало. Вдруг послышался кашель со стороны машины. Я подошел ближе с посохом в руке и посмотрел внутрь. Оказалось, это вылез водитель, который все это время лежал в отключке. Голова его была разбита, видимо, ударился, когда врезался в мою каменную стену. Он вылез, опустив оружие и откинув пистолет. «Стой, не убивай», — сказал он. «Зачем вы пытались нас застрелить?» «Это все он», — парень показал на того, что был вмят в машину. «Он перегнул палку из-за обиды на тебя. Мы должны были только пригрозить, и все. Кто вас послал?» Я поднес конец посоха к подбородку этого идиота. «Якудза. Семья Красной Птицы. Понятия не имею, кто это», — сказал я. «Они расширяют свое влияние на этот район. Они сказали, чтобы мы уговорили тебя и других соседей продать свои дома». «Ага. Значит, теперь в моем районе еще и бандиты будут ошиваться. Просто потрясающе. Будет на ком тренировать ядра души и становится сильнее». Я молчал, и парень продолжил. «Они дают тебе за дом 25 тысяч. Все бумаги уже есть». «Ха-ха-ха», я рассмеялся. «Эта сумма в 1000 раз меньше, чем реальная стоимость дома». Раненый снова поднял руки. «Это не мои условия. Я просто передаю тебе слова нашего старшего». «Кто твой старший?» «Я не знаю, как его зовут. Там все используют прозвища. Он называл себя кукловодом». Я изогнул бровь, пытаясь покопаться в памяти Ичиро, и ничего не нашел про этого кукловода. «Передай ему, что мой фамильный дом не продается». «Я передам, только не убивай», — взмолился снова парень. «Видно, что на него подействовала моя расправа над его дружками. Он напуган до безумия, может, сейчас еще и обоссытся. А теперь пошел отсюда, пока я тебе ноги не сломал», — сказал я, ткнув его шестом в грудь, так что тот упал на задницу. Он быстро встал и побежал прочь, бросив пистолет. «Кажется, намечается что-то и правда крупное. Нужно будет поспрашивать соседей, не предлагают ли им продать свои дома. Если якудза и правда заходит в этот район, то дело – дрянь. Человечество в этом мире еще не чувствует угрозы со стороны монстров из других измерений. Они думают, что все схвачено. Легионеров, карателей и ликвидаторов хватает. Вот люди и расслабились, распустились. Но скоро все может измениться, и тогда человечество сплотится или будет уничтожено тварями из иных миров. Чувак, кажется, тебя посадят», — протянул Билл, вылезая из-за моего каменного щита. «Все в порядке. Это была самооборона. Они были вооружены и напали первыми», — сказал я, убирая посох в кожух. «Охренеть, я все слышал. Думаешь, якудза и правда пытаются снести весь район? А что будет на его месте? Какой-нибудь очередной торговый центр. Здесь останется жилый район. Никто из жильцов не захочет уезжать с насиженного места, особенно за такие деньги. А что, если припугнуть бандюков с помощью твоих друзей-легионеров? Все-таки ты же теперь один из них», — не останавливался Билл. «И тут я понял, что масштаб проблемы намного больше, чем я думал. Есть много одаренных, которые не захотели присоединяться к борьбе с монстрами, а используют свою силу для грязных и криминальных дел. Взять того же мужика со стихией воздуха, что напал на меня недавно. Он был наемным громилой, который зарабатывал тем, что убивал людей. В якудзе вся верхушка власти состоит из одаренных, в этом я не сомневаюсь. Оружие — это так, игрушки для новичков». «Эй, чувак, ты чего завис?» — спросил толстяк, увидев, что я не отвечаю. «Кажется, тебе больше небезопасно появляться у моего дома», — сказал я и посмотрел на трупы гопников. «А их уже и нет». «Ха, умно», — усмехнулся я, разглядывая летевший на ветру пепел. «Человек с рангом великого мастера в стихии огня поставил на этих мудаков свои метки. В случае смерти, они срабатывают и не оставляют от погибших ни следа. Глянь, даже вся их кровь просто выгорела и испарилась, не оставив ничего», — сказал я, показывая на машину, на которой совсем не было крови. «Твою мать, чувак, мы крупно влипли. В основном я, ты еще можешь пойти домой и не показываться рядом, чтобы тебя не зацепило. Обижаешь, я с тобой. Я все-таки стал немного сильнее. А если ты будешь меня прикрывать такой же каменной кожей, от которой пули отскакивают, то я тоже могу начистить морды этим уродам». Билл воодушевленно ударил кулаком в ладошку. «Ха, спасибо, друг, я ценю это, а теперь пошли уже в дом». День был долгим. Глава 18. Как бы мы ни спешили записать интервью, сначала пришлось поговорить с полицией. Я был удивлен, что в этом мире полицейские имеют полномочия решать проблемы на месте. Точнее, такой властью обладал детектив, прибывший вместе с отрядом. Конечно, соседи видели перестрелку, и Юля сама сказала, что вызвала полицию. Они прибыли примерно через 10 минут после того, как все случилось. Полицейские опросили меня, Билла, сестру, затем сходили к соседям. У двух из них были камеры наблюдения, которые запечатлели на видео все от начала до конца, и даже тот момент, когда трупы просто превратились в пепел. Люди в форме записали показания на нагрудные видеокамеры и пробили бандитов, которые на меня напали, по своим базам. Оказалось, что их уже собирались арестовать на днях и посадить надолго, вот только они не успели. Мне выписали постановление, чтобы я пришел в полицейский участок через неделю, и затем полицейские просто ушли. Моего статуса барона, показаний множества свидетелей в виде Юли, Билла и соседей, хватило, чтобы детектив признал, что брать меня под стражу не нужно. Я закрыл дверь дома, и все мы занялись интервью. Для записи двух получасовых интервью нам понадобилось полтора часа на съемку и около часа на подготовку. Получилось действительно неплохо. Не слишком красиво в плане картинки, все-таки у меня не было дорогой видеокамеры, но результат мне понравился. На видео Билл эмоционально жестикулировал, рассказывая о битве с огненным скелетом. Парень описал все в мельчайших подробностях, пока Юля задавала ему специально подготовленные мной вопросы. Разговор вышел задорным и веселым, а значит, миссия выполнена. Под конец интервью Билл даже придумал свою коронную фразу, которой он очень гордился. «Токио еще услышит имя Билла Миллигана, так что я не прощаюсь». «Фух, отлично», — сказал я, откинувшись на спинку старого кресла. «Работа сделана, осталось только смонтировать видео, сделать логотип нашей газеты и можно выставлять на сайт». Я повернулся к Юле, которая заваривала всем чай в это время. «Ты уже сделала нашу страничку в конструкторе, который я тебе показал?» «Да, вроде бы получилось нормально», — сказала Юля и поднесла нам чай. Билл растаял от такой заботы аристократки. Ему нравилось ее внимание, и это сделало интервью еще более живым и веселым. Особенно его неумелые подкаты, которые я вырезать не буду, пусть народ тоже посмеется. В итоге мы решили расходиться по домам. Работа сделана, оба интервью записаны. Мое выступление по сравнению с шоу Билла было скучным. Завтра Юля будет сидеть дома и все это добро монтировать, а затем заливать на сайт. После этого я уже куплю рекламу, и мы попробуем показать нашу интернет-газету людям. Я вызвал другу такси, мы попрощались, и он укатил к себе домой. Сразу после этого я упал спать. Такие посиделки, почти до утра, ломали мой график, который я всеми силами старался соблюдать. Для одаренных нет ничего важнее восстановления энергии души, а без нормального сна никакого восстановления не будет. Поэтому я даже душ отложил на утро, а сейчас только сон. Как и думал, на утро я чувствовал себя разбитым. Пары часов сна не хватает даже пустому, неодаренному человеку, что уж говорить о тех, кто использует весь свой природный и энергетический потенциал. По моему телу всю ночь слоны танцевали, иначе я не могу объяснить свое состояние. Кости болят, мышцы ноют, а голова налилась чугуном. Утренний душ и быстрый завтрак немного поправили мое состояние, но не совсем. Энергия не восстановилась до конца, но ее все еще намного больше, чем было до того, как я надел бусы призрака. Судя по ощущениям, мои силы сейчас примерно на уровне 78% от максимальных. То есть я почти не восстановился за время сна. Вот тебе и отдохнул. Отличное начало дня, блин, сказал я, выйдя на улицу и ожидая такси. Сегодня я решил, что по дороге в школу лучше посплю еще минут 20. Утренняя тренировка отменяется. Мне и так сегодня предстоит биться на школьном турнире, причем против того, кто уже победил Билла в прошлом бою. Мой соперник, чемпион прошлого года Китаси Романов. Свой истинно черный ониксовый боевой посох пришлось оставить дома. Оружие в школе запрещено, так что я оставил шест в своей комнате. Заберу его перед выходом на смену. В то же время, поместье Хурари, соседи Васильевых. Хурари занимаются продажей одежды по всему Токио. Семье принадлежат 5 крупных и успешных магазинов брендовой молодежной одежды. Двое бойцов из клана Якудзы «Красная птица» сидели на кухне за столом вместе с хозяйкой дома. Бандиты одеты в красно-черные строгие костюмы. Один из них был низким и лысым, а второй мужчина высокий и худой. Его голова была полностью забинтована, как у мумии, даже отверстий для глаз не было. До того, как криминальные личности вторглись в дом Хурари, хозяйка говорила, что мужа нет дома, но они не стали слушать и просто вошли внутрь. Уже некоторое время лысый мужчина беседовал с женщиной, в то время как мумия сидел молча, не подавая совершенно никаких признаков жизни. «Так что скажешь, дорогая?» Мужчина улыбнулся и посмотрел из-под лобья на женщину лет 45. «Мы не собирались продавать дом, молодые люди. Я прошу вас уйти, госпожа Хурари уже пожалела, что впустила их в дом, ведь, кроме нее сейчас здесь никого не было, а тревожная кнопка находилась в нескольких метрах от нее, куда ей перегородила дорогу жуткая молчаливая мумия. Ты же понимаешь, красотка, что моего босса не устроит такой ответ, а?» Лысый подошел ближе и осмотрел пышную грудь женщины, которая была скрыта лишь тонким шелковым халатом. «Здесь я вам ничем не могу помочь. Уходите, мой муж вот-вот вернется», сказала госпожа Хурари, стараясь не выдать страх голосом. «Не вышло. Мы», промычала в бинты мумия, затем поднялась и пошла к хозяйскому холодильнику. «Вы что себе позволяете?» Женщина дернулась в направлении холодильника. Лысый схватил даму за запястье и резко притянул к себе. «Стоять, куколка! Словесные доводы ты не понимаешь, может это поймешь, что нам нужен другой ответ?» Лысый коротышка положил свою ладонь на грудь госпожи Хурари и сильно сжал. «Убери свои руки, кобель безродный!» Взбрыкнула женщина и хлестко отвесила ему пощечину. «Как некультурно с вашей стороны, дамочка!» Сказал якудза, и в ответ ударил хозяйку дома тыльной стороной ладони. Та упала на пол, ее ночнушка задралась, оголяя пышные бедра зрелой женщины. Второй бандит все это время шарил в холодильнике, не обращая внимания на то, что происходит за его спиной. Лысый схватил женщину за волосы, пока та приходила в себя после удара. «А теперь слушай сюда, сука. Передай мужу наше предложение, и если он примет правильное решение, то вы сможете переехать, еще и деньги заработаете», с хищной улыбкой монотонно проговорил он. «Ай!» Хозяйка дернулась, но быстро поняла, что ей не вырваться. «Мой муж найдет вас, если еще хоть раз», начала дама, но прервалась, когда мужчина снова опустил руку ей на грудь и сжал до боли. «А-а, твой муж нас не колышет. Если не примите предложение, то можете попрощаться с домом или с жизнью. А как насчет жизни ваших детей? Они с вами не живут, но мы о них все знаем», сказал лысый, и в этот момент женщина укусила его за палец, да так, что зубы коснулись кости. «Ай, сука тупая!» Пользуясь тем, что бандит отвлекся, женщина кинулась к тревожной кнопке, которая находилась в 3 метрах от нее, но, протянув руку к столешнице, она почувствовала, как ее коснулись бинты. Женщина медленно подняла взгляд и увидела высокую мумию, которая возвышалась над ней и полностью забинтованной головой, и при этом в черно-красном строгом костюме. Женщина испытала настоящий ужас, не видя лица человека, ни глаз, ни рта, ни носа. «У тебя есть время до завтра, мы придем снова, и даже не думайте прятаться или идти в полицию. Помни, что мы знаем о ваших детях, которые отдыхают на островах неподалеку». Лысый бандит кивнул мумии и пошел к выходу. Перепуганная женщина хотела было нажать тревожную кнопку, но передумала, когда увидела, что они оба уходят. «До завтра, пышечка», сказал коротышка, не оборачиваясь. Входная дверь открылась и закрылась. Женщина быстро подбежала и закрылась на все замки, а затем начала искать телефон, чтобы позвонить мужу. «Все занятия я откровенно спал. Тело стремилось восстановить утраченные силы, а мозг отказывался воспринимать голос госпожи Мицу. Она была хорошим учителем, но сегодня я не был готов к учебе. Под конец уроков меня разбудила смска от сестры. У меня все готово. Выкладываю интервью и запускаю сайт газеты». Я разлепил глаза и посмотрел в смартфон. Коротко подтвердил ее мысли и убрал гаджет в карман. «Доброе утро, Васильев», с улыбкой сказала госпожа Мицу, заметив, что я поднял голову с парты. «И вам доброго. Вы сегодня еще лучше, чем вчера», сказал я и улыбнулся. «К сожалению, моя внешность — это совсем не та тема, которую мы сегодня проходили. Выспись сегодня хорошо, и, чтобы я такого больше не видела». «Будет сделано, госпожа», — сказал я одновременно с тем, как прозвенел последний звонок. Интересно, что никто из класса не смеялся, когда учительница упрекнула меня, даже шепотки не разнеслись волной по классу, просто стояла тишина, а все делали вид, что заняты чем угодно, но только не мной. За время учебы я кое-как выспался и пришел в себя, голова уже не болела, а душевных сил стало побольше, около 95%. «Ты видел, с кем сейчас будешь сражаться?» — спросил меня такой же невыспавшийся Билл, закидывая сумку на плечо. «Ага, Китоси, отомсти ему за меня, чувак!» Миллиган улыбался во все 32 зуба. Я крякнул и услышал рингтон входящего сообщения. «Как раз вовремя. Вот лучше лови ссылку на твое интервью в нашей газете». Я перекинул ссылку, присланную Юлей. «Ао, наконец-то, сейчас гляну, пока буду ждать твой бой». Билл полез в телефон. «Слушай, а сайт даже неплохо смотрится, только как-то пустовато». «Минималистично», — ответил я, уже проходя по коридорам школы к выходу. «Скоро там появится больше материалов и вкладок. Это пока только начало». Вдруг сзади подбежала Маша. Я почувствовал приятный цветочный запах ее темных волос. «Приветик, Соня», — сказала она и чмокнула меня в щеку, отчего Билл порозовел и молча уткнулся в телефон. «Привет», — ответил я, приобняв девушку за талию. «Я сегодня жутко не выспавшийся, даже не поболтали на уроках». «Это неудивительно. Мне Билл уже все рассказал про ночное нападение». Маша внимательно посмотрела на меня. «Я начинаю за тебя переживать. Раньше тебя никто не хотел убить, а теперь...» «Постоянно». Я улыбнулся. «Раньше о меня просто вытирали ноги, но теперь я вытираю ноги обо всех». Усмехнулся я и вышел на свежий воздух. «Маша, конечно, права, но такие последствия неизбежны. Как только ты поднимаешь голову выше других, становишься лучше других в чем-то и расправляешь плечи, тут же появляются псы, которые мечтают окунуть тебя туда, где ты прозябал все это время. Им не нужна лишняя конкуренция, им неприятны любые твои успехи. Так уж устроена психика человека». «Ой, время уже много, а с этими пробками я опоздаю на работу», — сказала Маша, посмотрев на часы. «Беги. Может быть, я загляну к тебе в магазин, если останется время», — сказал я. «Это было бы волшебно». «Чуть краснее», — сказала девушка и, прижавшись ко мне третьим размером груди, поцеловала снова, уже в губы, а я был и не против. Одноклассница быстрым шагом пошла к автобусной остановке, а Билл вылупился на меня, как баран на новые ворота. «Чувак, заткнись», — обрубил я и с улыбкой пошел к арене. На зрительских трибунах сегодня было людно. Пришло очень много зрителей, и снова все не поместились. Арена была окружена толпой. Все галдели и общались в ожидании первого боя, моего боя. Я отправил друга к зрителям, а сам быстро переоделся в черный спортивный костюм. Когда я подошел к песчаной насыпи, народ начал приветствовать меня и улюлюкать. Поднялся одобрительный шум. «Вон он, Ичиро, Ичиро, сделай красиво. Васильев, здорово, уделай Романова». Приятно было слышать все эти вопли. Я сразу прошел на арену и начал разминаться, не обращая внимания на крики. Сейчас я полностью должен сконцентрироваться. Не зря же Китоси Романов был чемпионом, а значит, легкого боя можно не ждать. Распорядитель уже вышел на арену, и сейчас все ждали только Китоси, который еще переодевался, а у него толпа фанатов побольше, чем моя, да и девочки на него прямо-таки вешались, пока он шел к песку арены. «Китоси, лучший, давай, чемпион, поиграй с этим выскочкой Васильевым и раскатай его по полной». Распорядитель посмотрел на Романова, затем на меня. «Романов готов?» — тот кивнул, разминая ноги. «Васильев готов?» — «Да, в бой». Как только учитель объявил старт, Китоси пропал из моего поля зрения. Он почти мгновенно переместился ко мне. «Быстрый, падла». Я перенаправил энергию души в землю, а затем сразу в ноги. Сделал 3 кульбита назад, а на месте, где я только что стоял, быстро вырос каменный столб. Еще через 0,1 секунды прозвучал сильный удар, и куски камня разлетелись по арене, а несколько из них даже улетели в зрительские трибуны. Китоси улыбался, чувствуя, что удар прошел, но затем его улыбка быстро сползла с лица, когда он увидел, что разбил кулаком всего лишь каменный столб. «Хы, это будет еще веселее, чем я думал», — ухмыльнулся Романов, встав в стойку. Я хотел ответить, но услышал, как в кармане зазвучала знакомая мелодия. «Звонит сестра». Я быстро и не глядя отключил вызов, сунув руку в карман. «Посмотрим, на что способен бывший чемпион», — сказал я с ухмылкой, предвкушая хорошую драку, но тут снова меня прервал телефон. На этот раз СМСК, но я не стал читать. «Сейчас нет ничего важнее боя». «В бой», — снова скомандовал распорядитель. В то же время в особняке Васильевых лысый низкий мужчина в черно-красном строгом костюме и высокая худая мумия общались с Юлией, зажав ее в угол. Девушка судорожно отправила СМС брату трясущимися руками. На ее щеке был виден быстро опухающий синяк. «Ну и где твой брат, а? Нам нужно его видеть», — процедил сквозь зубы лысый. «Он сейчас придет, уже идет», — ответила Юля. «Вот и чудно, а пока мы его ждем, не могла бы ты сделать нам кофе, милая?» — проговорил лысый, осматривая фигуру Юли. «Ладно», — покорно сказала девушка, просчитывая в голове возможные варианты самообороны, и пошла на кухню. «Не торопись, детка, мы прождем сколько нужно», — лысый шлепнул сестру по упругой попе, и его глаза вспыхнули демоническим, иноземным, желтым, огненным вихрем.